надобно было ожидать, что постараются устранить затруднения в царствовании образованного Феодора, ученика Семена Полоцкого. Но в первые годы этого царствования было не до школ по малолетству царя, по придворным отношениям и вследствие тяжелой турецкой войны, поглощавшей все внимание. Но когда вздохнули свободнее при открывшихся мирных переговорах с Крымом и Турцией, тогда пошла сильная внутренняя деятельность. Стали думать и об академии. Говорят, что возвращение с востока монаха Тимофея, сильно тронувшего царя рассказом о бедствии греческой церкви и о печальном состоянии в ней науки, столь необходимой для поддержки православия, было поводом к устройству небольшого училища для 30 учеников при типографии. Тимофей был сделан его начальником. Отыскали в Москве двух греков, которые могли учить своему языку. Но этим училищем не хотели довольствоваться. Думали об академии, послали к вселенским патриархам просить учителей, испытанных в православии. А между тем заготовили грамоту царскую или привилегию, очень важную для нас потому, что здесь объясняется характер желаемого учреждения и с тем вместе объясняется положение тогдашнего русского общества, преимущественно русской церкви, в отношении к призываемой науке. В начале грамоты царь говорит, что он, вступив на престол юношею, подобно Соломону, ни о чем не хочет так заботиться, как о мудрости, царских должностей родительницы и всяких благ изобретательницы и совершительницы, с которой все блага от Бога людям даруются. Как Соломон устроил 7 училищ, так и он, царь Феодор, подражая Соломону и древним греческим царям благочестивым, намерен устроить в Заиконоспасском монастыре храмы чином академии и в онных семена мудрости, то есть науки гражданские и духовные, начиная от грамматики, пиитики, риторики, диалектики, философии разумительной, естественной и правной, даже до богословии, учащей вещей божественных и совести очищения, постановить. При том же и учению правосудия духовного и мирского и прочим всем свободным наукам, ими же целость академии сиречь училищ составляется быти. На содержание блюстителя этой академии и учителей даны монастыри. Спаса в Китае городе близ Неглиных ворот, за иконоспаски, Иоанна Богослова в уезде Переславля Рязанского, ибо Иоанн Богослов почерпнул мудрость небесную от источника премудрости, Андреевский на Москве-реке, ибо этот монастырь основан Артищевым для ученого братства, монастырь Данилов также на Москве-реке, для пребывания приходящим из-за границы ученым людям и еще 4 монастыря со всеми крестьянскими и бобыльскими дворами и со всеми угодьями. Кроме того, царь от себя дал Вышегородскую дворцовую волость и 10 пустошей в разных местах. Позволено всякому частному лицу жертвовать на пищу и одежду ученикам. Блюститель и учителя должны быть благочестивые, и от благочестивых родителей рожденные и воспитанные в православной восточной вере российского и греческого народа. Но из греков могут быть допущены только те, которые принесут от вселенских патриархов достоверное свидетельство о крепком утверждении своем восточной вере. Кроме того, и в России они будут крепкой вере свидетельствованы, дабы кто-нибудь из них не сделал того же, что некогда сделал еретик Исидор, российский митрополит. Новообращенные из римской веры, также из лютерской, кальвинской и других ересей, не допускаются в блюстители и учители, потому что они привыкли злохитростным образом тайной ереси своей мало-помалу в учеников вкоренять. Приедут из Литвы, Малороссии и других стран ученые люди – и станут искать места блюстительского или учительского, выставляя свое благочестие, то словам их не верить без свидетельства достоверных благочестивых людей и не ставить их в блюстители и учителя. если бы даже кто из них и на письме правду веры нашей восточной утверждал. А неправды римлян, лютеров и Кальвин обличал и укорял. Потому что прелестники сначала притворяются совершенно благочестивыми и по благочестию ревнителями крепкими, а потом мало-помалу развратные слова всевают и непорочную целость веры нашей терзать начинают. Блюститель и учителя должны целовать крест, что будут крепко и нерушимо содержать православную веру, охранять и защищать ее от всяких других вер и ересей. В случае нарушения клятвы будут наказаны по вине и лишены чина своего учительского, а за хулу на православную веру будут сожжены без всякого милосердия. Если и покается, будет наказан и лишен чина учительского. В академию допускаются люди всех сословий и возрастов. Преподавание обнимает все незапрещенные церковью науки. Особенно запрещена магия естественная, и учителей подобной науки вместе с учениками сожигать. Никто не смеет держать домашних учителей иностранных языков, но пусть, если хочет, посылает детей своих в академию, в единое общее училище, ибо от домашних учителей, особенно иностранных и иноверных, могут быть принесены противность нашей вере и разногласия. Если на учениках Академии объявятся долги или иные какие вины, кроме убийственных и других великих дел, то их нельзя подвергать суду до тех пор, пока не выйдут из училища, чтобы не препятствовать науке. Судит их блюститель с учителями. В случаях уголовных их берут на суд общий, но не без ведома блюстителя. Если блюститель сам будет заподозрен в каком-нибудь преступлении, то судится учителями, учитель судится блюстителем и учителями. Учителя не могут быть принимаемы ни в какую другую службу без ведома блюстителя и учителей. За долговременную и ревностную службу учители получают пенсии. Если некоторые люботрудные отроки сего драгоценнейшего сокровища, то есть мудрости, по грамматической хитрости и прочих наук свободных, как из недр земных злата, из различных диалектов писаний, особенно же словенского, эллино-греческого, польского и латинского, будут стараться изыскивать прилежно, то им за их в науках успехи, засвидетельствованные блюстителями и учителями, от великого государя будет достойное мздовоздаяние, а по окончании свободных учений будут пожалованы в приличные разуму их чины и получат за мудрость свою особенное царское щедрое милосердие. Не научившихся свободным наукам в государские чины, стольники, стряпчие и другие, не допускают никого, кроме благородных. Из неблагородных допускаются в эти чины только за учение и за явные на войне и в других государственных делах заслуги. Все ученые-иностранцы, приезжающие в Россию, подвергаются испытанию в академии, и только вследствие одобрения ее принимаются в службу, не получившие же одобрения изгоняются из государства. Академия должна блюсти за тем, чтобы в вере противности, распри и раздоров не являлась от противно мыслящих православной вере. Блюститель должен доносить царю о таких противниках и последним правительства не даст состязаться с блюстителем и учителями вере и церковных преданиях. Список именам всех новообращенных православия должен быть отдан блюстителю, который наблюдает за их поведением. Если кто из них пошатнется в новом исповедании, таких ссылать в дальние города, на Терек и в Сибирь. Блюстители и учителя должны также усердно заботиться о том, чтобы всякого чина духовные и мирские люди, волшебных, чародейных, гадательных и всяких церковью запрещенных богохульных и богоненавистных книг и писаний у себя не держали, по ним не действовали и других тому не учили. Людям неученым польских, латинских, немецких, лютерских и кальвинских и прочих еретических книг у себя в домах не держать. Не читать их за неимением довольного рассуждения, чтобы не было сомнений в нашей вере. Нигде никому не иметь споров по этим книгам и не представлять предлогов. Есть такой обычай у прелестников. Заведут спор, да и скажут, что они это делают не потому, что сомневаются в вере и церковных преданиях, но просто для наукотворного состязания. Такие еретические книги жечь или приносить к блюстителю и учителям. Если какой-нибудь иностранец или русский обвинен будет в хуле на православную веру, то отдается на суд блюстителю и учителям. И если обвинение окажется справедливым, то преступник подвергается сожжению. Если какой-нибудь пришлец был прежде восточной веры, а потом примет веру римскую или лютерскую, кальвинскую или другую какую-нибудь ересь, такой должен быть предан сожжению. Если же кто-нибудь прежде был римской веры, а потом принял лютерскую, такой должен быть наказан градским судом и сослан в ссылку. Государственная вивлеофика навеки предается сохранению блюстителю училищ и учителям. Издержки построения училища принимает на себя казна. Из этой любопытной привилегии мы всего яснее можем видеть господствующий взгляд времени на науку, на училище. Необходимость науки, училища сознана. Сознана в интересах церкви. Училище свободных наук устраивается для поддержки православия, которое не находит для себя этой поддержки на Востоке. Но здесь надобно поступать с величайшей осторожностью, ибо наука, училище, учителя вместо поддержки православию могут нанести ему удар. Надобно, следовательно, набрать учителей испытанного православия, и за учителями обращаются к вселенским патриархам, главным блюстителям православия. Но этого мало. Православие окружено опасностями. Люди, враждебные ему, люди римской, лютерской и кальвинской веры, беспрестанно являются в Москву. Их много в службе великого государя. Прилестники будут действовать против православия, не разбирая средств. Православию нужно бороться с ними неусыпно. И главным орудием для этой борьбы будет академия. Она уполномочена следить за всеми движениями врагов и бить всполох при первой опасности. Московская академия по проекту царя Феодора – это цитадель, которую хотела устроить для себя православная церковь при необходимом столкновении своем с иноверным Западом. Это не училище только. Это страшный инквизиционный трибунал. Произнесут блюстители с учителями слова. «Виновен в неправославии, и костер запылает для преступника». И при царе Феодоре, как после при брате его Петре, наука призывалась с практической целью. Разница в том, что при Феодоре она призывалась преимущественно на служение церкви, а при Петре – на служение государству. И проект финансового преобразования, и проект отделения гражданских должностей от военных, и проект академии остались только проектами –